Глава 19. Ярослав. Когда, наконец, ловлю Дашу, понимаю, на сегодня хватит. О чем и сообщаю этой несносной малявке. Но та уговаривает проехать с ней за ручку круг по соседней улице до моего дома, где она и переобуется. Это занимает совсем немного времени. По дороге жильцы поселка на меня оглядываются, а от парочки молодых мамаш с колясками даже слышу шепот. «Смотри, оказывается, это правда. Да, у него дочка есть». Блин, уже слухи по поселку поползли. Слышу трёп дамочек не только я. «Конечно, дочка!» — звонко отвечает девушкам Даша, закатывая глаза, словно ей приходится объяснять простые вещи очень недалеким собеседникам. «Я что, похожа на сыночка?» Так и хочется хлопнуть себя ладонью по лицу. Наконец добираемся до дома. Помогаю мелкой снять ролики. «Можно я их оставлю себе?» — малышка делает умилительное личико и прижимает ролики к груди. «Я так хочу их маме показать, похвалиться, что уже почти научилась на них ездить. Конечно, можно. Я их специально тебе купил. Они твои». «Ура!» — восклицает она. Провожаю ее до переулка, где видны домики рабочих. Сам к ним не иду. Нечего больше смущать местных своей особой и добавлять поводов для сплетен. И так уже наворотил дел. Возвращаясь, натыкаюсь на мило идущего, как там его... Ай, неважно, мужа-помощницы Звягинцева. Половина рожи красная, сочно красная, а еще дико недовольная, раздраженная и злая. Но меня его вид забавляет. Почему-то напоминает облысевшего ежика с пузиком и выпученными от натуги глазами, который пыжится от гнева. «Чего улыбаешься? Весело? Настроение хорошее?» — вдруг замечает меня. «Удивил так удивил! Ничего себе он осмелел!» Похоже, произошедший случай полностью вывел его из себя. И из-за обуреваемых эмоций даже не соображает, что и кому говорит. Я не позволяю с собой разговаривать в таком тоне никому, но тут мне просто стало интересно, как далеко он зайдет. «У меня очень хорошее настроение», — отвечаю ему холодно. «Что не сказать про твое? Живется тебе, как погляжу, не сладко. Жена орет, понукает, за мужика, наверное, не считает, другие женщины тоже, и никто тебе не дает». Ухмыляясь, нагло разглядываю красную рожу. Этот болван аж шипеть начинает от злобы, но предпринять ничего не может. Все же понимает нашу разницу. «Все твое хорошее настроение скоро закончится», — все-таки выпаливает он. «И тебе тоже не дадут. Не получишь ты свой контракт со Звягинцевым». «Не понял, это он к чему?» «Ты чего несешь?» — задаю ему логичный вопрос. «Мухоморов объелся». «Это тебе придется переходить на подножный корм вскоре». Нервно улыбается краснорожий, глаза его горят безумием, кожа блестит от пота. «Не сможешь больше привести эту дрянную девчонку к Звягинцеву. Ее мать уволят, вот увидишь. Эта баба посмела поднять руку на хозяина». «Чего? Хозяина? Это кем он себя возомнил?» «Так значит, та стройная девушка и есть мама Даши? И вмазала этому пузану? А она горяченькая». «А Звягинцев узнает, что это не твоя дочь», — продолжает яриться краснорожий. «И сделку из-за обмана отменит». Тычет своим потным влажным пальцем мне прямо в лицо. Совсем попутал. «И бизнес твой рухнет», — продолжает угрожать и предсказывать, «потому что никто с тобой дел после такого обмана вести не будет». Он выкрикивает, когда хватаю за выставленный в мою сторону палец и скручиваю. «Больно!» — чуть не на ультразвуке пищит. «Ты тупой дурень», — вкрадчиво и спокойно объясняю придурку суть вещей. Палец так и не выпускаю, но и не дожимаю до характерного хруста. Чисто на болевой взял, не травмирую. Даже немного ослабляю, чтобы боль чуть снизилась. Зато теперь передо мной очень внимательный к моим словам краснорожий слушатель, упавший на колени. «Тебе будет сложно понять, но поверь», — продолжаю наставлять. «Ничего не изменится, если ты что-то там про меня наплетешь. Ты никто, с чего-то возомнивший себя хозяином жизни. Рожа, кстати, твоя сейчас красная заслужена. И если из-за тебя у девушки с девочкой будут проблемы, у тебя и твоей жены появятся настоящие проблемы». Под конец моей тирады Пузан начинает скулить от боли, почти не слушая меня. Похоже, я перестарался и, пока говорил, скрутил ему палец еще сильнее. «Надеюсь, до тебя дошло», — бросаю стонущему на коленях мужику. «Жалкое зрелище». Решаю сразу предложить девушке работу, не дожидаясь, когда ее уволят. Заодно повинюсь за историю с ее дочкой. Подходя к своему дому, вызываю Марину. Прошу, чтобы мне сюда привезли подготовленный букет. С букетом в руках, своей неотразимой улыбкой и обаянием точно покорю девушку. Та просто не сможет, даже не захочет отказать такому принцу, как я. Я, конечно, не нарцисс, и это не чрезмерная уверенность, это факт, причем не раз подтвержденный. Курьер запаздывает, букет приходится долго ждать, но тот оказывается выше всяких похвал. А вот в домике Даши меня ждет облом. Ни ее, ни мамы там не обнаруживаю, зато мне на глаза показывается их соседка. Сейчас она мне все расскажет.